Земная федерация, разрушаемая изнутри, придет в упадок и в конце концов прекратит свое существование. Время для деймов не имело такого значения, как для людей. Они могли ждать по нашим меркам неограниченно долго, до тех пор, пока какое-нибудь внешнее воздействие не разрушит их энергетическую структуру. А что мне самому даст этот вариант? Допустим, я отключу взрыватель. Тогда я останусь на Багровой и вскоре вновь попаду в рабство. Иного пути здесь не было. Не лучше ли закончить все сразу? Стоп! Это совсем не обязательно, существует еще и третий путь. Путь, по которому я уже прошел однажды. Скала прощаний. Если я смогу добраться до нее, прежде чем сработает механизм бомбы, можно попробовать повторить тот смертельный номер, который забросил меня на Шаранкар. Конечно, нет никакой гарантии, что это удастся мне снова. И все же, здесь был шанс выхода из ловушки, в которую меня заманили. У меня есть право еще раз испытать судьбу. А бомба? Нет, я не прикоснусь к выключателю. Пусть все идет своим чередом. И даже если мне суждено погибнуть, моя совесть останется чиста. Я не сделаю ничего, чтобы предотвратить гибель их энергетического центра. Центра ли? Может быть, всей планеты? Хватит бесплодных рассуждений. Пора действовать. Каждая упущенная секунда может стать последней. Я выкатил бомбу из рюкзака, нашел для нее укромное место в одной из каверн, которыми изобиловали изглоданные ветрами скалы. Присыпал осколками камней и внимательно осмотрел результат своих усилий. Осыпь, скрывавшая бомбу, ничем не отличалась от соседних. Я решительно поднялся на ноги, собираясь начать спуск с противоположной стороны гребня. Если Грантов не солгал хотя бы в этом, и радиус действия бомбы ограничен, скалы кратера прикроют меня от взрывной волны. Но не успел я сделать и нескольких шагов, как в воздухе передо мной высветилось голубоватое мерцание, через секунду уплотнившееся и превратившееся в хорошо знакомый мне образ.